Глава 37. Больше часа мы беседовали с Олегом, и с каждой минутой становилось понятнее, почему он занял такой высокий пост. Он каким-то очень хитрым способом задавал вопросы, с помощью которых я смогла вспомнить даже те обстоятельства, которые думала, что я не знала. Детали как-то сами собой возникали в памяти, словно с помощью волшебной палочки. Когда я дошла до этапа своего плана, в котором я должна была неожиданно стукнуть графа чем-нибудь тяжелым по голове, на мужчин было интересно посмотреть. На их лицах отражалась смесь ужаса, гордости и восхищения. Иван широко улыбался, Олег с интересом наблюдал за моей мимикой, пытаясь прочитать в моих глазах правду, а Дмитрий просто смотрел на меня, и в его взгляде я увидела нечто такое, что меня не только взволновало, но и немного испугало. «Ну да, я понимаю, что план был не идеальный, но ведь сработал». «Не идеальный», — возмущенно произнес Дмитрий. «Он был вообще никакой. Ты понимаешь, какой опасности ты себя подвергала? А если бы он пришел с охраной? А если бы ты не смогла его вырубить? Да много таких «если». «А что я должна была делать?» — спросила я, не сдерживая раздражения. «Сидеть и ждать, когда меня выдадут замуж? Я думала, что меня будут хвалить за сообразительность, а меня ругают». От неожиданности я тоже повысила голос. «Что придумала, то и сделала», — заявила я, скрестив руки на груди. «Возможно, мы бы продолжили и дальше ругаться, но нас остановили». «Тише, господа и дамы», — произнес Иван со смехом в голосе. «Остановитесь». «На вас со стороны посмотреть, так похоже, что вы ругаетесь, как прожившие много лет вместе супруги». Это замечание резко охладило накал страстей, и мы отпрянули друг от друга, словно осознав, что зашли слишком далеко. «Прости, Юлика», — сказал Дмитрий, нежно глядя на меня. «Ни в коем случае не хотел тебя ругать. Просто, как подумаю, что могло случиться, мне страшно становится». Я кивнула, принимая его слова. Я и сама не понимала, что на меня нашло и почему я начала с ним спорить. Непонятно зачем попыталась защитить свой план, хотя и сама понимала, что он был не самый лучший. После этого я быстро закончила рассказ про наши приключения и замолчала, ожидая от Олега каких-то результатов. «Ясно», — проговорил Олег, уже что-то у себя в голове прокручивая. «Будем с этим работать». «На самом деле, ты довольно много смогла рассказать. Спасибо за помощь». Он встал со стула и начал ходить взад-вперед по комнате, словно обдумывая полученную информацию. «Предлагаю сейчас пообедать», — сказал Дмитрий, глядя на меня. «А после пойти прогуляться по городу. Проверка идет своим ходом, и нужно дождаться результатов». Он посмотрел на Олега и Ивана, ожидая их согласия. Все присутствующие согласились. «Если ты еще не знаешь», — продолжил Дмитрий, обращаясь ко мне, «то в нашей стране есть такая традиция. После коронации, перед тем, как начать править, каждый новый император должен проехать по стране и осуществить проверку 5 городов, которые выбираются путем жребия. В эту поездку он отправляется только с одним доверенным человеком, в моем случае это Иван». И передвигается по стране инкогнито. В нашем случае традиция уже была нарушена, но так уж сложились обстоятельства. Следующим для проверки был город Бярск, но пока искали тебя, оказались в Изре. Сюда я должен был приехать после Бярска. Но раз уж мы здесь, поменяем порядок проверки. Олег согласился остаться с нами на некоторое время и помочь. Поэтому план такой. «Нам придется задержаться здесь на несколько дней, закончить проверку, а потом вернуться в Бярск, забрать княжну и продолжить путешествие». При упоминании о княжне мое настроение резко испортилось. Я постаралась ничем не выдать себя, просто кивнула, принимая план к исполнению, и промолчала, чем, кажется, его сильно удивило. Дмитрий немного нахмурился, он еще какое-то время вглядывался в мое лицо, словно пытаясь что-то увидеть в моих глазах, но я продолжала молчать. Мне не хотелось говорить об Анне. «Обед подан», — доложила Даша, неслышно появляясь в гостиной. Оказалось, что мы проговорили уже несколько часов. А за столом произошел курьезный случай. Мотя, который умял свою порцию раньше всех, явно рассчитывал на добавку. Но Дмитрий строгим голосом напомнил ему о том, что доктор, который нас осматривал после похищения, сказал, что лис слишком толстый, и это вредно для его здоровья, и ему нужно немного похудеть. Поэтому добавки он не получит. На бедного Мотьку было страшно смотреть. От такой несправедливости у него открылся рот и вывалился язык, а в глазах появились настоящие слезы. Обиженно он шмякнулся со стула и пошел в сторону двери, но, не дойдя, упал на пол, изображая истерику, и из последних сил продолжил ползти в выбранном направлении, при этом горестно всхлипывая. Олег не выдержал и громко захохотал. А Дмитрий, увидев такую картину, не смог сдержать улыбки. «Да что же это делается?» — не выдержал Иван. Он подскочил со своего стула к лису и поднял его на руки. Голова Моти безвольно моталась из стороны в сторону, словно у него действительно отняли последнюю надежду на счастье. «Вот, держи кусочек», — проговорил Иван и протянул хитрецу кусочек мяса, которое отщипнул от своего обеда. Еще недавно почти умерший лис резко начал выздоравливать. Ухватив передними лапками кусочек, с упоением и чавканьем он начал его поглощать. «Давай, мой хороший, кушай», — продолжал возиться с Мотей Иван. «И ничего, ты не толстый, а просто пушистый». Он почесал лиса за ухом, и Мотя с удовольствием замурлыкал. «Ну, раз еду ограничить не получается», — заключила я с улыбкой, наблюдая за театром одного актера, — «придется добавить физических нагрузок. Мне кажется, что перманентное состояние Моти — это что-нибудь жевать». После вкусного и сытного обеда было принято решение всем вместе немного прогуляться. Было интересно посмотреть город, но в первую очередь меня манило море. Очень люблю мощь природы. Если дождь, то ливень, если ветер, то ураган, если вода, то бескрайние морские просторы. Но при этом очень сильно желательно наблюдать за всем этим в безопасном месте, а в моем случае с морем — с берега. Морская набережная Изры встретила нас нежным шелестом волн, разбивающихся о гальку, и запахом соли, смешанным с ароматом цветов. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо в нежные оттенки розового и фиолетового, отражаясь в спокойных водах залива. Набережная была вымощена гладкими камнями, а по краям ее тянулись аккуратные ряды деревьев, усыпанных яркими цветами. Несколько деревянных лавочек приглашали отдохнуть и насладиться закатом. Шум волн и голоса прохожих дополняли картину. Дети бегали по песку, бросая камни в воду, а несколько рыбаков терпеливо ждали улова, закинув удочки в море. Вдалеке было видно начало какого-то строительства.